Глава 16. От счастья, порой казавшегося нестерпимым, вновь расцвела ее красота. В последний год перед замужеством, когда стала блекнуть первая свежесть, вид у нее бывал усталый, издерганный. Злые языки поговаривали, что она линяет. Но есть огромная разница между 25-летней девушкой и замужней женщиной того же возраста. Как бутон белой розы, у которого лепестки стали было желтеть по краям, она вдруг распустилась пышным цветом. Глаза звезды приобрели новую глубину. Ослепительной стала кожа, всегда бывшая ее гордостью и предметом неустанных забот. Ее нельзя было сравнить ни с персиком, ни с цветком. Скорее, и персик, и цветок напрашивались на сравнение с этой кожей. Снова она выглядела на 18 лет. Она была обворожительна. Не заметить этого было нельзя, и знакомые дамы, тактично понизив голос, спрашивали ее, не ждет ли она ребенка. Те равнодушные, что раньше утверждали, будто она всего лишь миловидная девушка с длинным носом, теперь признали, что недооценивали ее. Писанная красавица. Правильно назвал ее Чарли в тот день, когда впервые ее увидел. Свою близость они ловко скрывали от посторонних глаз. «У него-то плечи широкие», — сказал он однажды. И она шутливо его одернула. «Стыдно так кичиться своей фигурой. За себя он не боится, но ради нее они не могут позволить себе ни малейшего риска. Часто встречаться наедине им нельзя, об этом он может только мечтать, но для него главное — не подвергать ее опасности. Только время от времени в доме антиквара, еще реже у нее среди дня, когда в доме пусто. Но видались они много, встречались то тут, то там». И ее забавляло, что в этих случаях он разговаривал с ней как добрый знакомый, непринужденно и весело, как со всеми, не изменяя своей обычной светской манере. Услышав их веселую пикировку, никто не подумал бы, что совсем недавно он сжимал ее в объятиях. Она его боготворила. «Да чего же он хорош, когда в сапогах и в белых бриджах играет в поло? На теннисном корте его можно принять за юношу. Не мудрено, что он гордится своей фигурой. Такой фигуры поискать. И правильно, что не хочет располнеть. Он не ест ни хлеба, ни масла, ни картошки. Очень много двигается. За руками следит. Это тоже хорошо. Каждую неделю делает маникюр. Спортсмен он первоклассный. В прошлом году завоевал первенство по теннису. И уж, конечно, танцует лучше всех, с кем ей приходилось танцевать. Не танцор, а мечта. Никто не даст ему 40 лет. Она как-то сказала, что просто ему не верит. «По-моему, ты это выдумал. На самом деле тебе 25». Он рассмеялся, очень довольный. «Дорогая моя, у меня 15-летний сын. Я типичный мужчина средних лет. Годика через 3 буду толстый и старый. Ты в 100 лет будешь неотразим». Она любовалась его густыми черными бровями. Не они ли придают его глазам такое тревожащее выражение? Талантов его не счесть. Он вполне порядочно играет на рояле. Ну, конечно, только рэгтаймы и комические песенки исполняет выразительно и с юмором. Он все, все умеет. И на службе, на отличном счету. Какая это для нее радость, когда он рассказывает, как губернатор хвалил его, если ему удавалось ловко провернуть какое-нибудь трудное дело. «Не хочу хвастаться», — говорил он, глядя на нее своими дивными глазами, в которых так и светилась любовь. «Но во всей колонии нет человека, который с этим справился бы так здорово». О, как ей хотелось, чтобы он, а не Уолтер, был ее мужем.